«Как давно мисс Вольс является вашим клиентом?» — попробовал НКАТ еще раз. «Наш разговор окончен», — ответил Льюис. «Я работаю на мисс Вольф, а не на вас». И он остался ни с чем, кроме ясного понимания, что сделал все неправильно, и что теперь ему придется объясняться перед человеком, ставшим для него образцом для подражания, перед инспектором Линли. Вот почему НКАТа несказанно обрадовался, когда машины на кольцевой сбились в кучу и окончательно встали, пропуская автомобили с сиренами и проблесковыми маячками. Он был благодарен не только за возможность отвлечься от тяжелых мыслей, но и за несколько дополнительных минут, которые он потратил на то, чтобы лучше подготовиться к отчету о работе, проделанной им за последние 12 часов. И теперь, припарковавшись перед входом в Хэмпстедский полицейский участок, он собрал волю в кулак и заставил себя выйти из машины. Вошел в здание, предъявил удостоверение охране и направился навстречу наказанию, которое придется понести за совершенное им действие. Своих коллег он нашел в комнате для совещаний, где как раз заканчивалось утреннее собрание. Белую доску целиком заполнял список заданий и фамилии людей, которым поручено их выполнять. Однако собравшиеся констебли вели себя необычно тихо. НКАТа догадался, что им сообщили о происшествии с Уэберли. Вскоре все разошлись, и в комнате остались только инспектор Линли и Барбара Хайверс, занятые сравнением двух компьютерных распечаток. НКАТа подошел к ним с словами: «Простите, крупная авария на кольцевой». Линли взглянул на констебля поверх очков. «А, Уинстон, как все прошло?» «Обе упорно стоят на том, что сказали вчера вечером». «Черт!» — вырвалась Барбара. — «Вы поговорили с Эдвардс наедине?» — спросил Линли. — «Не было необходимости». «Вольф встречалась с своим адвокатом, инспектор. Вот кем была та дамочка. Адвокат все подтвердил, когда я позвонил ей». Он ничего больше не сказал, но его унылое лицо было более красноречиво, потому что Линли внимательно посмотрел на него, и НКАТа почувствовал себя при этом несчастным, как ребенок, огорчивший любимых родителей. — «У вас был весьма уверенный голос, когда вы звонили мне в последний раз», — заметил Линли. — «А вы обычно бываете правы, когда испытываете уверенность. Вы действительно говорили с адвокатом Уинни. Вольф не могла дать вам номер подруги, которая сыграла роль адвоката, когда вы позвонили. Она дала мне визитную карточку», — сказал НКАТа. «И какой адвокат станет лгать ради своего клиента, если копы хотят услышать от него лишь «да» или «нет»? Но мне все равно кажется, что женщины что-то скрывают. Просто я неправильно взялся за них и не смог выпытать правду. А затем, поскольку его восхищение инспектором всегда перевешивало его желание хорошо выглядеть в глазах Линли, НКАТа добавил: «Но к тому же я там все напортил. Если с ними надо будет говорить еще раз, лучше, чтобы послали не меня, а кого-то другого». Барбара Хэверс попыталась подбодрить товарища. — «Со мной это тоже случалось, и не раз». НКАТа бросил на нее благодарный взгляд. Не так давно она действительно напортачила. Это стоило ей временного отстранения от работы, понижения в звании и, возможно, карьерного роста в столичной полиции. Но, по крайней мере, в том деле она сумела выйти на убийцу. Тогда кон НКАТа лишь все запутал и усложнил. Линли сказал: «Ну что ж, ладно. С кем не бывает. Ничего страшного, Уинстон, мы разберемся».